Глава 31. «После отбоя все комнаты блокируются», — говорили они. «Добро пожаловать в нашу академию», — говорили они. «Это я сейчас про авторов устава, а не про тех, кто меня тащил. Эти-то как раз ничего не говорили, да и мне не давали. В первые секунды я даже не испугался. Но потом остатки сна с меня слетели, и я осознал происходящее. Равно как и свои сомнительные перспективы. Меня похитили из комнаты. Больше того, меня похитили из постели, которую я делил с девушкой из Ордена Убийц. Те, кто на меня покусился, явно не ограничатся тем, что измажут меня зубной пастой или заставят пройтись по академии без трусов. Это уже что-то серьезное». Я принялся дергаться, пытаясь вырваться, но мне молча двинули в ухо, и я затих. Сердце билось все сильнее. Я начал задыхаться. Неужели вот так все и закончится? Уволокут куда-нибудь в тихий уголок, полоснут ножом по горлу. Несмотря на панику, которая буйным цветом цвела в моем сердце, я расслышал, как изменилось эхо от шагов. Меня внесли в большое помещение. «Девку оглушили?» — спросил голос, который мне что-то напомнил. Но что я пока не мог сообразить? Что-то неприятное, это точно. «Я на нее два раза пшикнул», — похвастался один из тех, что меня нес. «До утра глаз не раздерет». Меня бросили на пол, и я, докатившись до стены, остановился. «Вы двое, в коридор», — распоряжался тот же голос. «Один на развилке, второй у входа. Чуть чего свистите. Ты к окну. Вы двое, тут стойте». Я сел на полу. Дрожащими руками стянул с головы мешок, выплюнул кляп. Зал, в который меня притащили, был огромный и пустой, совершенно круглый. Впрочем, нет, пустым я бы этот зал не назвал. Его освещали факелы, вставленные в держатели в стенах. Самые обыкновенные немагические факелы. Но мне и таких хватит, чтобы устроить своим врагам веселую жизнь. Я сжал правую руку в кулак, готовый призвать руну, и только тогда посмотрел на человека, который ко мне приближался. Это был маг, поскольку он носил серый плащ. И больше того, я его узнал. «Ты?» — воскликнул я. «Это ведь ты меня толкнул! Ты тот самый брат Авеллы! Она передавала мне твои извинения!» Он остановился в двух шагах от меня и скривился. «Белянка передала от меня извинения? Смело с ее стороны! Что ж, я и за это еще выдам!» «Так вот, чтоб ты знал, сопляк, я перед тобой не извиняюсь!» Он был старше меня года на два, шире в плечах и тяжелее, так что о драке на кулаках можно было и не мечтать. Проще сразу разбить себе голову об стену. Но что насчет магии? Маг Земли. Ранг 3. Приблизительный расчет силы Земли. Текущая 352. Пиковая 500. Это было много. Это было дофига как много. Может, конечно, в сравнении с рыцарями этот парень и сам был щенком. Но меня он явно размажет одним пальцем. Эх, говорил мне милый Рим, качай магию. Нет же, пошел на званый ужин. Заметка на будущее. Добавить в расширенную память, слушайся старших. Учение свет. Теперь бы дожить еще до этого светлого будущего, чтобы можно было перечитать свои заметки. «До меня дошли слухи», — продолжал парень, «что ты был у меня дома. Сидел за нашим столом, спал в одной из наших постелей и измял ее». Подхватил я, поднимаясь на ноги. Парень, а я наконец отыскал его имя в расширенной памяти, Зован, поморщился и вытянул руку. Я увидел черную руну, а в следующий миг пол под ногами подпрыгнул, и я вновь упал. «Это зал для отработки заклинаний», — сообщил Зован. «Здесь работает магия Земли, если ее вдруг забыли заблокировать на ночь, вот как сегодня». «У меня есть печать, и я могу делать с тобой все, что мне заблагорассудится. А ты что можешь?» Пол подбросил меня в воздух. Потом меня схватила стена. Руки будто оказались вмурованы в каменные выпуклости, появившиеся на ней. Зован, медленно рисуясь, достал из-под плаща длинный прямой меч и двинулся ко мне, указывая острием мне в грудь. «Что можешь ты, жалкое ничтожество, у которого даже нет печати?» Я повернул голову и увидел совсем рядом горящий факел. «Да кое-что я мог. Например, умножение. И посмотрим тогда, как ты попрыгаешь. Или перемещение. Швырнуть пламя ему в рожу. Заодно и силенки подкачаются». Я уже почти было решился, как вдруг заметил, что Зован стоит передо мной и молча улыбается. Как будто чего-то ждет. Мудрая мысль ударила мне в голову вовремя. Да меня же провоцируют. Им только того и надо, чтобы я показал руну огня, попытался напасть. Потом меня вырубят и отнесут к Налану. А потом... Дальше я думать не стал. Внутри меня словно толстенная стена обрушилась. Нельзя. Что бы со мной ни делали, я не использую силу огня. Не только ради спасения себя, ради милой Римы и Талли, ради наца, которая будет по мне скучать. Да, я такой дурак, что верю в это. И ради моей сестренки. И ради Авеллы. Ради всех людей во всех мирах, на которых мне не плевать, и которым не плевать на меня. Я должен выдержать. Поняв, что от меня фейерверков так просто не дождешься, Зован помрачнел. Лезвие его меча ткнулось мне в грудь, оцарапало кожу сквозь ткань пижамы. Той самой пижамы, которая выдала мне госпожа Акади. Мать этого вот... Нет, не мать, конечно. Мачеха. Бедная женщина. Что она забыла в этом кошмарном семействе? «По всей видимости, ничего», — сказал он. «Тогда я просто поучу тебя хорошим манерам, безродная мразь». В спину мне как будто кто-то уперся коленом. Я начал выгибаться навстречу лезвию меча. Я, скрипя зубами, пытался отстраниться, но сзади напирала сама стена, камень, и плоть проигрывала битву, нанизываясь на сталь. «Видишь ли, моя сестра очень добрая. Будь ее воля, она бы весь мир обогрела своим дыханием. Но воля пока что не ее. Глава рода — мой отец, а я его наследник». «И когда с тобой говорю я, ты должен слушать очень внимательно. Так вот, ничтожество, ты никогда больше не подойдешь к Авелле. Никогда больше с ней не заговоришь. Если увидишь ее издалека, развернешься и убежишь. Если каким-то чудом поступишь в эту академию, то... Ну, даже не знаю. Наверное, я просто убью тебя тогда». «Ты меня сейчас убьешь!» — выкрикнул я. Кровь уже пропитывала пижаму. Зован, видимо, сообразив, что увлекся, отдернул меч. На мгновение его заклинания ослабли, и я ощутил свободу. Мои босые ноги коснулись каменного пола. Тут везде был камень. Повсюду было его оружие, а мое оружие было под запретом. Но я хотел обезопасить себя хоть чем-нибудь, хоть как-то защититься. И я выхватил факел из держателя, выставил его перед собой, будто меч. Послышался топот ног, и я тут же вспомнил, что мы с Зованом в этом зале не одни. Двое были снаружи, но трое оставались здесь. Один стоял у высокого окна, глядя то куда-то туда, наружу и вниз, то на меня. Двое других встали по обе руки от Зована. Я их совсем не знал, разве что видел в столовой мельком. «Ну давай, покажи что-нибудь», — усмехнулся Зован. «Я показал». Размахнулся и попытался ударить факелом по его нахальной роже. Зован небрежно отмахнулся мечом. «И это что, все?» — презрительно спросил он, глядя на почти перерубленный факел в моей руке. «А чего ты еще от меня хочешь?» — заорал я. «У меня нет печати, у меня нет никакого ранга, ни одного заклинания. Захотел повыпендриваться силой? Рискни прыгнуть на кого-нибудь с таким же рангом, как у тебя!» «Это он к чести взывает», — подсказал Зовану парень, что стоял справа. А тот, который стоял слева, добавил. «Можно я ему врежу?» «Валяй», — разрешил Зован. В лицо мне врезался невесть откуда взявшийся ком земли. Он сбил меня с ног. Я упал на спину, выронив факел. Руки опять оказались в плену у камня. Ноги тоже. Только теперь я был распят на полу, а не на стене. Трое палачей подошли ко мне. Зован все помахивал мечом, видимо, не представляя, что с ним делать. Задачей ребят было напугать меня и заставить воспользоваться огнем. Они явно не планировали так все затягивать. «Может быть, замуровать тебя в стене?» — предложил Зован. «Оставить только крохотную щелочку, чтобы ты мог дышать». «Эй, Зован!» — услышал я вдруг самый замечательный и прекрасный в мире голос. «Настолько крохотной щелочки, чтобы лишить тебя невинности, не сотворить никакой магией. Я думала, ты уже понял. Или вы о другом?» В зал решительной походкой вошла Талли и остановилась, уперев руки в бока. Зовану и его приспешникам, кажется, ее появление не понравилось. Зован спрятал меч. Каменные оковы исчезли, и я поторопился встать и подойти поближе к Талли. «Все нормально, Морти?» — осведомилась та. «Не держи зла на этого недоделка. У него просто такой маленький, что он даже сам себе не может сделать хорошо. Вот и бесится постоянно». «Да закрой ты свою пасть!» — заорал Зован. «Ты, жалкая безродная! Я сейчас вас всех четверых родовитых в камень закатаю, как ту пару в коридоре!» — рявкнула, обрывая его Талли. «То, что твой папа женился на воздушной магичке, еще не дает тебе права срываться на посторонних. А особенно на моем брате». «Брате?» — удивился Зован. «Он мой троюродный брат, ясно? Посмотри на него внимательно и хорошо запомни. Когда в следующий раз увидишь, обойди по широкой дуге, иначе будешь иметь дело со мной. А теперь сбежали отсюда, сопличье, недоучки, вырожденцы!» Я с интересом посмотрел на Талли. «Интересно, она что, на самом деле такая крутая?» «Маг Земли. Ранг 4. Приблизительный расчет силы Земли. Текущая сила Земли 480. Пиковая сила Земли 790». Я присвистнул. «А ты думал?» — вздернула нос Талли. «Думал, у меня только ноги красивые?» «А ведь у нее еще и сила огня есть». «Так, на всякий случай. Блин, какая же я букашка в сравнении с ней. Даже если за плечом у меня будет стоять наца». «Что ты вообще здесь забыла?» — кипел Зован. «Ты же должна быть в дозоре». «Ага, как и ты», — кивнула Талли. «То-то я удивилась, узнав, что папочкин сыночек и хороший мальчик вдруг прихватил своих лизоблюдов и сбежал с серьезного задания. Тут-то у меня в голове звоночек и сработал. Беги назад, авось не заметят. А заметят, так успеешь на меня наябедничать». Зован и трое его помощников ушли, не вдаваясь в перепалку. Это было с их стороны мудро. Переиграть Талли на поле язвительности было невозможно. И они это, похоже, знали не хуже меня. Дождавшись, пока они уйдут, Талли посмотрела на меня серьезно. «Ты ничего не сделал? Ты понимаешь, о чем я?» «Ничего. Они ведь этого и хотели?» Талли кивнула. «Молодец, сообразил. Горжусь тобой, Морти. Официально к тебе претензий нет. Но неофициально ты тут уже многим стоишь поперек глотки. Будь начеку». «Как?» — воскликнул я. «Как мне быть начеку? Они вытащили меня из комнаты после отбоя. Наца чем-то усыпили, кажется». «Да ты что?» — вскинула брови Талли. «Это уже серьезно. Тут не обойтись без помощи кого-то из преподавателей или... или еще кого-нибудь. Утром поговорю на этот счет с дядей. Пока не дергайся. Иди спать». В порыве чувств я ее обнял. Адреналин схлынул, и теперь меня опять немного потряхивало. Талли вздрогнула, но все же положила руки мне на спину. «Чего это ты вдруг?» – пробормотала она. «Сразу предупреждаю, я сейчас не в настроении. Ну, по крайней мере, не здесь. Да и эта твоя пижамка вот нисколько не возбуждает». «Да иди ты!» – нервно засмеялся я. «Просто спасибо, что пришла», –